Глава 16. «И я по тебе соскучился». Я поймал метнувшееся ко мне тельце Ильки и с ней на руках буквально рухнул на кровать. Как же я устал. Нет, я изначально знал, что этот поход выйдет не самым простым, но не рассчитывал на такой исход. Сначала охота на монстров, потом драка с шаманом, напавшим из засады, затем схватка с охотниками из темной тропы, и на закуску долгий выматывающий бег с простреленной ногой и пулей в плече. Не говоря уже о восьмичасовом допросе, добавившему к физической усталости моральную. Даже не знаю, как я продержался. Чисто на силе воли и уверенности в своей правоте. Хотя, может, и стоило завалить их всех в этом болоте. Тоже управление водой мне бы не помешало. Я помотал головой, отгоняя дурные мысли. Нет уж, слово есть слово. Я не буду охотиться на людей, пока они сами на меня не нападут. И моя задача не бездумно нахапать скиллов, а стать сильнее. Правда, до этого момента надо еще дожить, а с моей способностью находить врагов сделать это будет непросто. Опять же, старик. Понятное дело, никакого кредита не существовало. Это был способ отмыть мои покупки, никак не бьющиеся с жалким лекарем Эфранга. Я мог нести какую угодно чушь про правильно выбранные разломы, лут и прочее, но чтобы накопить на оружие С-ранга доходами от искр слаймов, понадобилось бы несколько лет. 7-8, я не знаю. Мыши позволили бы закрыть вопрос лет за 5. Самые опасные твари ранга Е – штормовые волки, водящиеся в одном разломе, чьи туши шли в переработку полностью, да и искры стоили гораздо выше обычных, позволяли сократить этот срок лет до 3. Но там был немалый шанс навсегда остаться в разломе, поскольку охотились эти твари стаями до 500 голов и обладали способностью к массовым стихийным ударам воздухом. То есть каждый отдельный волк был крайне слаб, но объединившись, они могли вызвать торнадо, уничтожающий все на своем пути. Однако следак прав, бывших теневиков не бывает. Мне в силу финансового и социального положения доводилось сталкиваться с криминалом, но мне попадались обычные, можно сказать, привычные преступники. Воры, грабители, даже убийцы. Теневики же – это элита ночного мира. Те, кто правит бал. Наркотики, проституция, торговля людьми и гуманоидными монстрами из разломов. Заказные убийства. Вся та грязь, которую только может придумать человек. Но поднятая на новый уровень, так как исполнителями выступали охотники. Почему ассоциация не выжгла скверну огнем и мечом? Да потому что все, без исключения крупные гильдии, имели свои теневые представительства. А воевать со всеми сразу ассоциация не могла себе позволить. Понятное дело, что это не афишировалось. Официально гильдии осуждали охотников, замазанных в криминале, и всячески дистанцировались от теневиков, насаждая слухи о том, что это некая сверхорганизация, способная на все. Но я слишком долго прожил на свете, пусть и не на этом. А вспоминая недавний случай с заказом на меня, и вовсе полностью убедился в своей правоте. Но тут не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, откуда ветер дует. У кого доступ к сырью, из которого производят самые мощные наркотики? Кто может наловить эльфиек или кошка-девочек на заказ? У кого есть невидимые убийцы, против которых у жертвы нет ни единого шанса? У неведомых теневиков? Нет. Зато на них очень удобно сваливать свои преступления. Это не означало, что теневой преступности не существует. Кто-то должен был заниматься темными делишками для гильдии, самим им марать руки очень не хотелось. Да и это было чревато для репутации. Одно дело вытащить из разлома сырье для наркотиков, кто там вообще разбирается, что это, или даже десяток другой рабынь, и совсем другое – устроить лабораторию для переработки или организовать торговлю готовым товаром. Именно этим и занимались эмиссары. И если старик до сих пор жив и даже вышел на пенсию, у него очень серьезные покровители. И с одной стороны, мне было плевать, с другой, стоило обдумать, чем это может быть опасно лично для меня. По идее, главная опасность – это привлечь внимание, но тут уже как бы поздно дергаться. Меня уже спалили по полной. Другой вопрос – зачем я нужен теневикам? Вот уж у кого проблем с вербовкой сторонников никогда нет. Все хотят побольше получать, а делать поменьше. Плюс сам фокус общества на личной силе дает на выходе большое количество асоциальных граждан, слишком сильных, чтобы жить обычной жизнью, и при этом слишком замазавшихся в противозаконной деятельности, чтобы стать или продолжать быть обычными охотниками. Да, гильдии отмазывали своих людей как могли, но иногда и они не справлялись, если дело приобретало широкий размах. Или же ценность охотника оказывалась ниже стоимости создаваемых им проблем. Именно так, скорее всего, выкинули уже знакомого мне Лапшина. Но того хоть куда-то пристроили, а могли просто выкинуть на улицу. И куда охотнику с такой репутацией податься? У меня же немного другая ситуация. И пусть я могу привлекать внимание как феномен, лекарь F-ранга, удачно сходивший в несколько разломов и даже умудрившийся неплохо на этом заработать, но по факту это не такая уж и редкость. Да и по идее я уже уперся в свой потолок. Болото — это мой предел на данный момент. Я и так прыгнул выше головы, вернувшись живым. Но вот когда я модернизирую мышцы и сухожилия, станет совсем другое дело. Однако посторонним об этом знать не стоит. Ранги, они не просто так, но самое главное – это способности. Лекарь может вырасти из F-ранга, став ИЕ и даже D, развив свои умения и став действительно полезным в команде, но когда он начинает рубить всех направо и налево, швыряться молниями или летать, любой идиот догадается, что дело тут нечисто. Именно поэтому общение с дедом-теневиком стоит свести к минимуму, а после и вовсе разорвать. Он знает, каким я был в самом начале, и серьезные изменения вызовут интерес. А мне этого не надо. Правда, Килька? Я погладил пригревшуюся на мне куницу. Нам же это не надо? Кстати, а ну-ка, если так. Открыв систему Виталиста, я нырнул в ее глубины. Вкладка питомца исправно отображала профиль Кильки, в котором за прошедшее время ничего не поменялось. Разве что добавилась строка «Добытая Вита 124 единицы». То бишь, оказывается, когда эта мелочь давила крыс, с них мне что-то капало. Мелочь, конечно, но приятно. И дает много поводов для размышления. Например, о стае петов, которые будут собирать Виту для меня. Но для этого нужно открыть возможность приручения, то бишь вложить 50 единиц. Либо маяться с каждым отдельно, как с Илькой, пока система не признает его моим питомцем. В целом план был выполним. Я вон за вчерашний поход приволок почти 40 тысяч единиц Виты, что говорило о разумности требований для разблокировки. Я даже подозревал, что плата необходима не сама по себе, мол, лишь бы была, а для преобразования чего-то в организме, что позволит мне управлять пэтами. В мозгах там какой участок или где еще, неважно. Главное, что это было вполне логично и вписывалось в рамки того, для чего нужна была система. Но пока у меня все равно Вита не хватало, так что я продолжил заниматься килькой. Первым делом из кольца показался кусок кости змеи-ящера. Я взял его еще с самой первой добычи, специально проверить, подойдет он для легирования костей куницы или нет. Пока новые питомцы мне не светили, стоило максимально улучшить того, что имелся, а значит, сделать его крепче и сильнее. Я ткнул в меню редактора и довольно улыбнулся, когда перед глазами появилась табличка. «Вы хотите произвести легирование F-ранга костей питомца? Да? Нет?» Для процедуры необходимо 3000 единиц Виты и легирующие материалы. Найден материал – кость змея-ящера Е-ранга. Использовать? Да? Нет? Выдохнув и сплюнув через левое плечо на удачу, я дважды жмякнул на «да» и почувствовал, как килька замерла под моей рукой. Ее тельце застыло, словно каменное, даже дыхание прекратилось, хоть я и чувствовал, что зверек жив. Чутье Виты пока меня еще ни разу не подводило, и в нем Илька ощущалась как маленький, но ровный и сильный огонек. Что радовало, я прекрасно помнил, какие мучения сам перенес во время этого самого легирования. Прямо скажем, врагу не пожелаешь. Но мне нужно было становиться сильнее, а это требовало жертв. «Ай, блин!» Задумавшись, я пропустил момент, когда Килька отмерла и первым делом грызанула меня за пальцы. «Ах ты, мелкая зараза!» Я схватил куницу, но бить не стал, как и наказывать как-то иначе. Да, палец она мне прокусила основательно, и я заляпал кровью одежду. Но это мелочи. Илька же не со зла, а чисто в отместку за причиненную ей боль. Да и залечить ранку было делом пары минут, а футболку и так только выкинуть оставалось. Тем более, что у меня было подозрение, что вскоре мне придется обновлять свой гардероб. Зато, когда я открыл параметры Кильки, там было на что посмотреть. Прозвище Килька. Вид Илька, род Куньих. Мутация. Легирование костей F ранга. Ранг F. Характеристики. Тело 40, разум 7. Неплохо. Разом поднял индекс тела в 2 раза. Но в принципе оно и понятно. Чего там в той Ильке весу? А кости — это основа всего. И если скелет стал крепче, и сама куница стала сильнее. И пусть это кому-то покажется мелочью, но на самом деле Илька и в обычном состоянии могла охотиться на мелких оленей, а сейчас без труда выйдет на бой и с рысью, а то и волком. Скорость, ловкость, острые как бритва зубы, цепкие когти, позволяющие передвигаться по деревьям как по земле, что еще нужно совершенному убийце? Хотя у меня было для нее кое-что, но сначала награда. «Ты моя умница», — я почесал Кильку, не обращая внимания на соднящий палец, который уже начал заживать. «А у меня для тебя сюрприз. Держи». Приличный кусок мяса зубара был встречен счастливым писком. Плюнув на уже изгаженную футболку, я устроил Ильку с угощением прямо на груди, с умилением глядя, как та вгрызается в сочную плоть. Счастье зверька можно было потрогать руками. А вот мяса уже нет. При попытке задеть кусок, Килька начинала злобно пищать, но хотя бы кусаться не собиралась. «Все, все, не трогаю». Я принялся гладить питомца, это она воспринимала с благосклонностью. «Давай-ка посмотрим, что мы можем еще тебе дать». Вкладка с сохраненными способностями имела 3 строчки. Поиск, ранг А, пылающие кулаки, ранг С и такого же ранга точный выстрел. Понятно, что выстрел сразу отметался, его я собирался поставить себе. Конечно, огнестрельное оружие работает далеко не во всех разломах, но там можно его заменить арбалетом или той же пневматикой высокого давления, то есть выход имелся. Я даже поначалу удивился, что делал охотник с таким навыком в паршивой теневой тропе. Потом, правда, догадался, что это был очередной изгнанник, замазавшийся по самое «не балуйся». Я, собственно, его оружие тащил с собой и пулю не вынимал, только потому, что был уверен, что оно мокрушное. Зато обе оставшиеся способности подходили Ильке почти идеально. Хоть насчет поиска я еще сомневался, но не сильно. По сути, какая разница, кому именно ее ставить? Было у меня подозрение, что эта способность ничуть не зависит от вида носителя. Иначе как бы человек ей пользовался, у нас ведь и нюх, и зрение, и слух далеко не идеально. Люди сумели занять лидирующую позицию далеко не своими физиологическими возможностями, а Илька в вопросе обоняния, осязания и прочих с легкостью уделывала самого чувствительного человека, так что я не видел причин не дать ей эту способность. Хотите интегрировать способность «Поиск» своему питомцу? Стоимость 10 тысяч единиц виты. Да? Нет? Я поморщился, поскольку уже понадеялся, что и остальной апгрейд Кильки пройдет со скидкой, но система не собиралась мелочиться. И вдавил «да». Куница замерла на несколько секунд, не так, как в прошлый раз, а просто будто задумалась, глядя затуманенным взглядом на недоеденный кусок мяса, но быстро очнулась. Встряхнувшись, зверек недовольно глянул на меня, мол, чего творишь, хозяин, и вернулась к трапезе. А я полез во вкладку смотреть, что поменялось. А там было что посмотреть. Способность интегрирована. Прозвище Килька. Вид Илька, род Куньих. Мутации. Легирование костей F-ранга. Способности. Поиск F-ранга. Носитель способен найти указанное существо или предмет в радиусе 20 метров. Ранг Е. Характеристики. Тело 40, разум 56. Вау. Пусть перенос порезал ранг до минимума, но я знал, что это все фигня. Способности, интегрированные системы, прокачиваются, так что вполне возможно, скоро я получу помощника ранга S. Ну или не скоро, однако это не страшно. Подождем, вырастим. Главное, что уже сейчас Илька стала очень полезной и умной. Видать, обычный мозг животного не мог в полной мере пользоваться данной способностью, вот система его и апгрейдила. Да еще как! Если за 100 единиц взят обычный человек, то сейчас моя килька равна подростку лет 13-14. А это очень дофига для зверя. Значит, ты у меня теперь умница-разумница. Я с трудом подавил желание затискать зверюшку, и то лишь потому, что та осуждающе поглядела на тянущиеся к ней руки. «Моя ты лапушка, килька моя! Но у меня для тебя еще кое-что есть. Хочешь стать сильнее?» Куница оторвалась от изрядно уполовиненного куска мяса, пару секунд подумала и кивнула. Натурально кивнула, мол, хозяин, давай! Я аж опешил поначалу, но сумел взять себя в руки. «Это же бомба!» А что, если удастся установить связь через систему витализма, чтобы Илька могла служить полноценным разведчиком? Это же просто отвал башки будет! И словно в насмешку перед глазами появилась табличка. Функция связи «Хозяин-питомец» недоступна. Разблокируйте вкладку «Питомцы». Да, облом. Я с усмешкой почесал в затылке. Ну ничего, мы с тобой быстро наберем нужное количество виты. Правда, Килька? Только вот сейчас тебе еще один апгрейд установим, и ты станешь у меня грозой всего, что движется. А ну-ка. Нужная вкладка уже была открыта, так что мне осталось всего лишь ткнуть в нужную способность и выбрать носителя. Система послушно подтвердила, что да, это возможно. Хотите интегрировать способность «Огненные кулаки» своему питомцу? Внимание! При установке способность преобразуется в «Огненные когти». Продолжить? Да, нет. Стоимость 10 тысяч единиц виты. Да, нет. Я без раздумий щелкнул оба раза на «да». На этот раз Илька заранее перестала жевать и не шевелилась гораздо дольше. А потом дернулась, потянулась и вдруг метнулась через всю комнату в угол, где я ощущал присутствие мелкого источника виты. Под полом шебуршилась мышка, сдуру зайдя на территорию Кильки, и сейчас ее за это ждала расплата. Вот только там были сплошные половицы и ни одного самого маленького отверстия. Но куницу это не остановило. В воздухе сверкнуло что-то красное, полетели щепки, а через мгновение Килька с победным видом снова сидела у меня на груди с добычей в зубах. Точно подросток. Я со вздохом поглядел на дыру с разлохмаченными краями в полу. Так, дом не ломать. Ты меня поняла? Нет, ты не отворачивайся. В глаза смотри. Будут новые дыры, не получишь молока. И нечего на меня пищать. Я тебя предупредил. Килька недовольно фыркнула и ускакала к себе в гнездо играть с мышью. А я, наконец, улыбнулся до ушей. «Да, я сделал это. Теперь у меня имелся быстрый убийца, способный завалить того же змея-ящера с одного удара, а перед этим выследить его. Я был уверен, что в следующие несколько дней всех окрестных крыс ждет суровый геноцид, но был не против. Хвостатых тварей я и сам не любил, а питомец заодно и способности прокачает». Но и так, характеристики выглядели крайне привлекательными. Прозвище Килька. Вид Илька, род Куньих. Мутации. Легирование костей F-ранга. Способности. Поиск F-ранга. Носитель способен найти указанное существо или предмет в радиусе 20 метров. Огненные когти F-ранга. Усиливают проникающие характеристики и силу удара на 300%. Ранг Е. Характеристики. Тело 67, разум 56. Сейчас Килька могла поспорить даже с человеком. Ребенком так точно. Но и большинство монстров до D-ранга включительно для нее опасности не представляли. Быстрая, ловкая, способная найти кого угодно и нанести смертельный удар. Именно такого помощника я и хотел. Я с чувством полного удовлетворения потянулся на кровати, когда в дверь постучали. Моя улыбка стала шире. Похоже, Юлька решила меня навестить. Я рывком соскочил на пол и в два шага оказался перед дверью, распахивая ее настежь. Только вот там оказалась совсем другая девушка. «Привет». Маша скромно потупила глаза. «Я не успела тебя поблагодарить за все, что ты сделал. Можно зайти?»